Глава 25. Резь в глазах началась у меня уже через 15 минут. Вот вы сами попробуйте, не моргая, таращиться на 6 мониторов одновременно. А я буду постоянно толкать вас под руку и спрашивать: «Ну что там?» Подавляющее большинство камер давали совершенно ужасную и абсолютно бесполезную для нас картинку. Опознать человека на их общих планах было попросту нереально. Гораздо интереснее оказалось перехватывать сигнал с камер корреспондентов, работающих в самой гуще событий. Беда состояла в том, что они сосредотачивали все свое внимание на пребывавших звездах, оставляя толпу зевак мельтешить где-то на заднем плане. Но самое увлекательное зрелище поставляла пара камер на кранах. Они порхали над толпой, словно стервятники над степью, выслеживая добычу и камнем бросаясь вниз, едва ее завидев. В то время, пока ковровая дорожка пустовала, камеры висели над ней, время от времени описывая панораму заполненной народом площади. А вот тут-то как раз и можно было хоть кого-то разглядеть. Побочным эффектом являлось то, что от постоянных полетов взад-вперед у меня уже начала кружиться голова, а на особо крутых виражах к горлу даже подкатывала тошнота. К настоящему моменту вип-зона заполнилась уже почти полностью, а у нас не появилось ни единой зацепки. Свои места пока еще не успели занять отец и дочь Сатары, но вот заметил, что Александр почти всегда пребывает последним, чтобы потянуть ожидание. Одна из камер проводила удаляющуюся к своему месту спину Анны Каданович, чье лицо, то и дело мелькающее на обложках, уже давно набило мне оскомину и на некоторое время осталось висеть над зрителями. Я тупо таращился на экран, не питая особой надежды кого-либо углядеть. Как вдруг мои глаза сами собой широко распахнулись, наткнувшись на знакомое лицо. «Япет!» — удивленно воскликнул я. «А ты-то что здесь делаешь?» «Кто? Где?» Овод прыгнул к монитору. «Кого ты там увидел?» «Вот, наш водитель!» Я указал на щуплую фигурку за секунду до того, как камера сорвалась с места и полетела над головами навстречу очередной звезде. Он был у старшего на побегушках. «Но какого черта он здесь забыл?» «Сейчас попробуем выяснить». Пальцы Овода забегали по клавиатуре, вызывая на экран сохраненную запись. На этом мероприятии случайных людей не бывает. Так-так, ага, смотри. Он? Он. Смотри внимательно. Изображение поползло на меня, увеличиваясь в размерах. Телекамеры выдавали прекрасную картинку, которую можно было свободно масштабировать, рассматривая мельчайшие детали. Ты абсолютно уверен? Ну да. Теперь, когда я смог как следует разглядеть лицо Япета, моя абсолютная уверенность несколько поблекла. Нет, это был, несомненно, он, без вариантов. Однако я никак не мог отделаться от ощущения, что наш простоватый водитель зачем-то нацепил другое лицо. Получалось, будто я, словно лошадь, издали опознал знакомого человека по его одежде, а потом, подпустив его поближе, начал вдруг сомневаться. На его лице отсутствовали признаки какого-то грима или накладных усов, но куда подевался его добродушный взгляд широко открытых глаз? Где его вечная, слегка извиняющаяся улыбка? Вместо немного нескладного и неуклюжего человечка я вдруг увидел перед собой совсем другого Япета, внимательного, сосредоточенного и опасного. Вряд ли кому-либо пришло бы в голову стрелять вишневыми косточками в подобного типа. «Ну?» Овод требовательно толкнул меня в бок. «Ты его узнаешь?» «Да, конечно!» — затряс я головой. «Только он сегодня какой-то странный». «Откуда ты его знаешь?» «Я же говорю, он был водителем у старшего. Бегал по всяким мелким поручениям, за пивом там или еще что». «Это еще вопрос, кто у кого бегал». Овод лихорадочно перебирал виды с разных камер, стараясь поймать в кадр тот самый пятачок. От возбуждения его лицо покрылось красными пятнами. «А почему он показался тебе странным? Здесь Япет совсем не похож на того простофилю, каким был всегда», — попытался объяснить я. «Никогда не видел его таким... жестким. Просто он не знает, что ты за ним наблюдаешь. А потому у тебя появилась возможность увидеть его настоящее лицо». «Но не может быть, чтобы он...» «Отчего же?» «Ну...» «На самом деле, я не мог внятно сформулировать, почему так считаю. Ведь я же знал Япита. Разговаривал с ним. Мы вместе пили пиво. Как я ни пытался воткнуть его в конструкцию из разговоров и убийств, он непременно из нее вываливался. Он просто не мог быть хирургом. И все тут». «Хорошо». Овод был предельно серьезен. «Если ты все еще сомневаешься, найди мне внятную причину, по которой он здесь находится. Возможно, ребята готовят еще одну акцию протеста. По-твоему, они способны на такое в отсутствии своего лидера?» «Хм, не уверен». Я почесал затылок. «Все планирование находилось в руках старшего. Он никого не посвящал в свою кухню. Япит когда-нибудь участвовал в ваших акциях?» «Да я и сам-то участвовал лишь в одной». «Да. А он обычно старался держаться подальше. Мне кажется, Япит был немного трусоват». «Да? А по нему и не скажешь». Я покосился на экран, где застыла физиономия Япита, и снова удивился произошедшей с ним перемене. Не оставалось никаких сомнений, что этот новый Япит полон решимости и готов к бою. «Будь я одним из вашей бригады, то после исчезновения командира залег бы на дно и как минимум месяц носа на улицу не казал бы». Овод постучал пальцем по экрану. «А этот, наоборот, лезет в самое пекло. Остается два варианта. Он либо полный псих, либо хирург, и готовит нам всем серьезную пакость. Есть единственный способ выяснить, что к чему. Мы должны зафиксировать момент, когда он пикирует кого-нибудь из окружения высоких гостей. Каким образом мы это сделаем? Будем за ним наблюдать. И очень внимательно. А что именно мы должны увидеть? Традиционно считается, что пикировка невозможна без согласия клиента». Овод, наконец, настроил систему автоматического слежения. И на мониторы теперь выводились картинки только с тех камер, в поле зрения которых попадал Япит. «Однако ты уже имел возможность убедиться в том, что это не совсем так. Во время воздействия корректора сознание человека временно отключается. И со стороны это выглядит как кратковременный паралич. Если кто-то из звезд, проходя мимо нашего подозреваемого, на мгновение запнется, встретившись с ним взглядом, значит, мы попали в точку. Но для этого жертве нужно на Япита посмотреть, верно?» «Да, и поэтому он должен каким-то образом привлечь к себе внимание. Главное не перестараться, а то можно вызвать повышенный интерес у службы безопасности». По толпе зрителей прокатилась волна оживления. Люди навалились на оцепление, подавшись вперед. Овод ткнул меня в бок и показал на один из мониторов, где было видно, как из роскошного белого лимузина на красную дорожку в сопровождении телохранителя вышла Юлия Саттар. «Замечательная девочка», — заметил он. «А что в ней такого?» «Я испытывал органическую антипатию ко всем фигурантам светской хроники. При таких деньгах кто угодно будет замечательным». «Ты не знаешь ее так хорошо, как я», — покачал головой Овод. «Смотри, как она держится. Держу пари, она наверняка в курсе того, что ее дед уже который день морозится в морге. Она и бровью не поведет. Это называется бессердечность. Всего лишь умение контролировать свои эмоции», — огрызнулся Овод. «Поверь мне, она его очень любила». «Ладно, ладно», — пошел я на попятный. «Не отвлекайся». Мы оба умолкли и уставились на экраны. Юлия шагала по дорожке упруго и немного задорно. Ее легкие непринужденные движения ловко скрадывали некоторую шероховатость фигуры, одновременно подчеркивая ее достоинство. Платье из помеси джинсы со свадебной фатой вполне соответствовало ее противоречивому и порой бунтарскому характеру. Следом за ней, словно тень, следовал рослый телохранитель в темных очках. Еле заметные повороты головы из стороны в сторону говорили о том, что он внимательно следит за всем, что происходит вокруг его подопечной. «А это Володя», — констатировал овод. «Еще один птенец из гнезда сатаров». «Перфект?» «Разумеется. Хотя и не настолько совершенный, как Игорь. Что же это папаша на своем ребенке экономит?» «Дело не в экономии, а в том, что Игорь уникален. Его подготовку начинал еще Георгий Сатар. Он рос вместе с Сашкой, и в их отношениях есть даже что-то от дружбы. Других подобных перфектов я не знаю». Овод тряхнул головой. «Смотри, смотри!» Юлия с Володей были уже в нескольких шагах от того места, где притаился Япит. Экран заребило от очередей мощных фотовспышек. В тот момент, когда они как раз поравнялись с Япитом, одна из женщин, стоявшая на другой стороне живого коридора, вдруг чихнула. Володя каким-то неуловимым движением переместился вперед, встав на линии огня и загородив свою хозяйку. Я видел, как Юлия обернулась и с улыбкой что-то сказала нарушительнице спокойствия. У нас не было звука с места событий, но, скорее всего, это было банальное «будьте здоровы». Юлия и Перфект двинулись дальше. Володя снял, по-видимому, забрызганные темные очки и, на ходу протирая их, бросил еще один взгляд назад и скрылся за оцеплением. «Вроде бы обошлось». Я перевел дух. «Если Япит что-то и замышлял, то эта тетка ему все испортила. Теперь он...» Я резко заткнулся, увидев, как напрягся овод, уставившись на экран и беззвучно шевеля губами. «Что ты там разглядываешь?» — обеспокоенно спросил я. «С ума сойти!» — почти благоговейно прошептал он. «Охренеть! Да что там такое-то?» Я начал нервничать. «Он перебил Перфекта!» «Не понял. Что значит «перебил»?» «Твой мальчик на побегушках вложил установку в голову Володе!» Овод словно очнулся и лихорадочно заколотил по кнопкам, вызывая запись того эпизода. «Он перепрограммировал Перфекта, ты понимаешь? Это же считалось в принципе невозможным!» «Я ничего не заметил», — с сомнением сказал я. «Ты ничего не путаешь? Они же вообще смотрели в противоположном направлении, на ту дамочку, которая чихнула». «Ага, думаешь, она просто так чихнула, от избытка чувств? Вот, смотри!» На экране возникла уже знакомая картина, только на сей раз прокручиваемая в сильно замедленном темпе. «Вот, вот, видишь, как твоя дамочка оцепенела?» Действительно, раскрасневшаяся от возбуждения зрительница вдруг на несколько кадров застыла с идиотски счастливым выражением на лице. Если проследить линию ее взгляда, то становилось понятно, что в этот миг она смотрела именно на Япита. Мимолетное замешательство, и она, моргнув, вновь завертела головой, высматривая приближающуюся Юлию. Вот та поравнялась с ней, прошла мимо, следом за ней — Володя. В замедленном показе было забавно смотреть, как лицо женщины вдруг начало морщиться, как у собирающегося разреветься капризного ребенка. «А-а-а!» Почувствовав неладное, Володя сделал широкий шаг вперед, встав между намечающейся угрозой и своей хозяйкой. Даже сейчас, на повторе, я так и не смог до конца понять, как ему удается так быстро перемещаться в пространстве. «Пчхи!» Строго говоря, ничего нового я не увидел. Юлия обернулась и пожелала краснолицей девице здоровья, после чего проследовала дальше. Володя снял очки и, протирая их, двинулся следом. «И что?» — недоуменно спросил я. «Перфект на Япита даже не взглянул. Зачем он вообще заставил ее чихнуть? Не понимаю». «Сейчас поймешь. Самое интересное еще впереди». Овод снова обратил мое внимание на монитор. «Япиту ведь необходимо, чтобы Перфект смотрел на него без очков, иначе не получится контакта. Именно для этого и потребовалась помощь той тетки». Я не знаю, что именно сделал там Япит. Возможно, отпустил какой-то особо едкий комментарий или что-то выкрикнул. Но Володя на секунду обернулся и посмотрел прямо на него, держа очки в руке. Только благодаря замедленной съемке мне удалось наконец заметить, как он вдруг запнулся. Пауза была гораздо короче, чем перед этим, с чихающей особой, но отчетливо различима. Миг, и перфект зашагал дальше, надевая на ходу свои темные очки. Вот и все. Овод остановил запись. Мина установлена и взведена. В его голосе вновь зазвучала отрешенность, уже знакомая мне по тому вечеру, когда он напился и пустился в откровение. А устремившийся в пространство взгляд только подтвердил мои подозрения. Овод опять начинал паниковать. «И что для нас из всего этого следует?» — осторожно поинтересовался я. «Под кого заложена эта мина?» «Как под кого?» «Под Сатара-младшего, разумеется. Он же будет находиться рядом со своей дочерью, на расстоянии вытянутой руки от Володи, и когда тот начнет действовать...» «Уже никто и ничто не помешает осуществить задуманное. Даже Игорь окажется бессилен». «Но ради чего такие сложности?» — удивился я. «Неужели не проще было пикировать саму Юлию, чтобы она потом кокнула своего папочку по-тихому дома в кругу семьи?» «Проще», — согласился Овод. «Только бессмысленно. Во-первых, Володя мог почувствовать угрозу, направленную на его подзащитную, и предотвратить пикировку. А во-вторых, она не перфект. И Игорь наверняка сумеет предотвратить ее попытку отправить Сашку в могилу. А с Володей вариант беспроигрышный». Он уронил голову на руки. «Вот только нам-то что теперь делать?» До меня с опозданием дошло, что при подобном развитии событий мы оказываемся в глубокой луже. Мне было начхать на завещание, но случись что с Александром Сатаром, мне уже не у кого будет выторговать свою свободу, и мои перспективы стремительно окрашивались в самые мрачные тона. Но тогда... Что? Если мы хотели поторговаться с Сатаром, то сейчас, мне кажется, самое время. Потом, по-любому, будет уже поздно. Для этого нам необходимо поймать твоего Япита. «Он не мой! Причем немедленно!» Овод прыгнул к клавиатуре. «Ты не видел, куда он направился?» Я зашарил взглядом по мониторам. Среди толпы, осаждавшей ковровую дорожку, знакомого лица уже не оказалось. «Черт! Куда ты ускакал?» «А что показывают другие камеры?» «С такого расстояния система автоматического слежения работает неустойчиво!» Овод пнул ногой стенку фургона. «Проклятие! Мы его потеряли!»